Глава 14. Поднимаю руку и провожу ладонью по запотевшему от пара зеркалу. Смотрю на свое отражение и вздыхаю от усталости, легко читающейся в карих глазах. Никакой румянец на щеках, появившийся от жары, стоящей в ванной комнате, не скроет темных кругов от утомления. Несмотря на то, что, по заверениям ученых и военных, это самое безопасное место, мне все равно неспокойно. Каждый раз, смотря в окно квартиры, что нам выделили с Британи, я вижу проклятый столб света. Он находится в постоянном движении, бликует и издает странный вибрирующий звук. За ту неделю, что мы уже провели здесь, я ни разу нормально не выспалась. Причин этому две. Первая — свет, что проникает в квартиру даже через плотно закрытые шторы. Каждую ночь он становится ярче, а вибрации, исходящие из глубин столба, все нарастает и нарастает. Кажется, что в любую секунду через брешь появится еще одна стая черных тварей, что разлетятся по территории в поисках новых жертв. За эти 7 дней ничего подобного ни разу не произошло, но спокойнее от этого не стало. Вторая причина моей бессонницы — шум. Хотя дом, в который нас поселили, находится максимально далеко от места, где проходит невидимая граница безопасной зоны, с наступлением темноты я слышу канонаду выстрелов и даже взрывов. От этих звуков нахожусь в состоянии постоянной тревоги. Вздыхаю, не в силах избавиться от беспокойства, засевшего в душе, и берусь за расческу, чтобы привести мокрые волосы в порядок. Через полчаса у меня встреча с папой, и я с нетерпением ее жду. Вопреки ожиданиям, что теплились во мне неделю назад, по прилету сюда я виделась с папой всего 3 раза. Оказалось, что мы просто-напросто не можем постоянно быть рядом. Он все время занят в лаборатории, что соорудили в палаточном городке неподалеку от аномалии. К моему большому сожалению, посторонних, а я именно из таких, туда не пускают. Наши встречи происходят набегами по несколько минут, и этого времени хватает только чтобы узнать, что со вторым все в порядке. Папа не рассказывает ничего о работе, зато узнает, как успехи у нас с Британи. Последовав совету Джексона Купера, я попросила папу организовать для нас с Брит тренировки по стрельбе, и уже на второй день он позаботился об этом. Но к досаде папа подошел к просьбе слишком основательно. К нам приставили 2 сержантов, что по очереди везде таскаются за нами, а не только учат стрельбе и самообороне. Мне тренировки по стрельбе даются гораздо легче, чем Британи. Я быстро вспомнила свой режим, несмотря на то, что прошло целых 5 лет с тех пор, как я брала в руки оружие. Кроме арбалета, мне доверяют стрельбу из пистолета. Получается неплохо, но и выпускать пулю за пулей приходится по неподвижной мишени. Хотя я и думать не хочу о том, что пришлось бы стрелять по движущейся цели. А вот уроки по самообороне нам с Британи даются одинаково тяжело. Но ни одна из нас не желает сдаваться и бросать все в начале пути. Подсушиваю волосы, собираю их в хвост и быстро одеваюсь. Покидаю ванную и заглядываю в гостиную, где на диване расположилась Британи. Она отрывает задумчивый взгляд от потолка, смотрит на меня и спрашивает. «Уже уходишь?» «Да, я ненадолго». Пару секунд поколебавшись, все же предлагаю, как и всякий раз. «Хочешь пойти со мной?» Британи улыбается и качает головой. «Нет, не хочу вам мешать». «Ты не помешаешь», — твердо возражаю я. «Я не пойду, Эмили. Вы и без того видитесь слишком мало. Передавай привет мистеру Гранту». Я вздыхаю и киваю. Тоску, поселившуюся в глубине глаз подруги, не заметит только слепой, ну или тот, кто совсем не знает Британи и купится на ее милую улыбку. Она переживает за своих родных. И в этом плане я ее понимаю как никто, ведь никаких новостей ни о ее семье, ни о моей маме до сих пор нет. Оказавшись в городе, мы попросили разрешения съездить домой. Британи, семья которой жила в многоквартирном доме, отказали, сославшись на то, что в подобные места опасно забредать даже при свете дня. Я видела, как побледнела тогда подруга и с каким трудом сдержала слезы. Меня домой тоже не пустили. Вместо этого попросили написать список необходимых вещей и их расположение в доме. На следующий день суровый военный передал нам несколько сумок и коробку с моим старым арбалетом. Я поблагодарила его, но все равно было не по себе из-за того, что этот серьезный мужчина вынужден был ехать по моему поручению, искать одежду, копаться в моем нижнем белье, чтобы потом привести все это мне. Но ни один из нас не вел себя так, будто произошло что-то из ряда вон выходящее. Он просто скупо кивнул и ушел. Поддавшись порыву, пересекаю гостиную и обнимаю Брит, только после этого разворачиваюсь и шагаю к входной двери. На тумбочке в прихожей беру респиратор и цепляю его на специальную петлю, приделанную к поясу джинсов. Внутри защищенного периметра разрешается не носить маску даже ночью, но респиратор всегда должен быть при тебе на случай непредвиденных обстоятельств. Выхожу из квартиры, на ярко освещенной площадке, как всегда, вижу одного из сержантов. На этот раз на стуле напротив двери с книгой в руках сидит Брэндон Одли, который сменил Скотта Янга, что был с нами с утра и проводил тренировку. Насколько я знаю, парни живут в квартире напротив, но один из них всегда дежурит в коридоре на случай, если нам что-то понадобится. Это их версия. Мы же с Брит думаем, что нам попросту не доверяют. На что они рассчитывают? Что мы сбежим? Какая глупость. «Привет», — здороваюсь я. Брэндон кивает и слегка приподнимает светлые брови. В его темно-серых глазах читается вопрос, который он тут же озвучивает. «Вам что-то нужно?» — отрицательно качаю головой. «Нет, я иду к папе». Он смотрит мне за спину на закрытую дверь квартиры. «А Британи?» «Она остается. Сержант вздыхает и тянется к рации. «Сейчас позову Янга, чтобы он посидел здесь, пока я буду сопровождать тебя». «Не надо», — останавливаю я его. «Пусть Скотт отдыхает, а меня не надо провожать. До папы идти всего пару сотен метров. Дойду одна». Одли с сомнением смотрит на меня. «Британи точно никуда не собирается?» «Нет», — говорю я, потом со вздохом добавляю. «Куда здесь идти?» Пару секунд подумав, парень кивает. «Ладно, идем». Брэндон закрывает книгу, поднимается со стула и кладет ее на сиденье, пожимая плечами. Не виню его за то, что он хочет размять ноги. Идем к лестнице, после чего спускаемся по ней с пятого этажа, где нас поселили. Выходим из дома, и я первым делом смотрю на столб света, что обнесли забором, чтобы никто не подходил слишком близко. А еще из-за того, что, когда появился столб, часть здания, попавшая в зону его возникновения, разрушилась и обвалилась вместе с асфальтом и землей, отчего образовалась огромная воронка, из которой столб и простирается в небеса. Вблизи он оказался гораздо больше, чем виделся издалека. Папа говорит, что в диаметре столб достигает 50 метров. Не обращать на него внимания просто невозможно. И это не только из-за того, что мы с Брит живем в максимальной близости от аномалии. Отсюда не видно, но лаборатория, где работает папа, расположена по другую сторону столба. Отворачиваюсь, ловлю на себе задумчивый взгляд Брэндона и шагаю в противоположную от аномалии сторону. Через три дома от нашего расположилась небольшая кофейня, которая, к моему удивлению, не прекращает свою деятельность даже ночью. Да и вообще внутри периметра, под защитой аномалии, жизнь течет своим чередом, будто ничего необычного не произошло. Единственное, среди гражданского населения, которого здесь крайне мало, ведь почти всех жителей эвакуировали, невероятно много военных. И вот сейчас, шагая по улице, я вижу только людей в форме, при оружии и с респираторами на поясе, как у меня. «Я подожду здесь», — говорит Брэндон, останавливаясь неподалеку от входной двери и доставая из кармана пачку сигарет. «Хорошо», — бросаю я и спешу внутрь, через окно заметив, что папа уже ждет меня за одним из столиков. Сердце сжимается от тревоги, смотрю на часы. Я не опоздала, но что-то подсказывает мне, будто встреча продлится еще меньше прежнего. Или почему папа пришел так рано? По пути к столику тревожусь еще сильнее, разглядывая папу, задумчиво смотрящего в окно. Он выглядит усталым и осунувшимся. «Привет», — говорю я и наклоняюсь, чтобы поцеловать папу в щеку. Получив ответный поцелуй и улыбку, сажусь напротив. «Давно ждешь?» «Пару минут», — говорит он. «Взял тебе кофе, он еще даже остыть не успел». С благодарностью киваю и отпиваю глоток обжигающего, едва сладкого напитка, как я люблю. «Как ты?» — спрашиваем одновременно. Папа улыбается и выжидательно смотрит на меня, давая возможность ответить первой. «Все в порядке. Мы с Британи ходим на тренировки и сидим в квартире под надзором военных. Не делаем ничего опасного и безрассудного, как ты и просил». Папа становится серьезным. «Это только для вашей безопасности». Вздыхаю и делаю еще глоток кофе. «Знаю. Как ты?» Есть хоть какие-то подвижки с аномалией?» «Мы работаем над этим», — уклончиво произносит папа. «Но я понимаю, что они до сих пор не знают, как закрыть неведомо откуда взявшуюся брешь». «Ты хоть отдыхаешь?» — не скрывая тревоги в голосе, спрашиваю я. «Конечно», — слабо улыбнувшись, произносит папа, но его внешний вид говорит мне об обратном. Но не успеваю я ничего сказать по этому поводу, папа улыбается чуть шире и продолжает. «Я разговаривал с Майком». Замираю с чашкой, так и не донесённой до рта. Ставлю её обратно на стол и смотрю на папу, ощущая, как гулко забилось сердце. «У него всё в порядке?» — спрашиваю севшим вдруг голосом. «Да, Майк много работает, но у него есть новости для твоей подруги». Настороженно смотрю на папу и сжимаю пальцами бедро. «Родные Британи...» — замолкаю, не в силах договорить. «С ними всё в порядке», — сообщает папа, и я с облегчением выдыхаю. «Их эвакуировали на одну из баз, но в скором времени перевезут на острова, где более безопасно, чем на материке. Если Британи захочет, то через пару месяцев её отправят туда же. Майк распорядился, чтобы до родных твоей подруги донесли информацию о том, что с ней всё в порядке». Сердце наполняется тоской от одной только мысли о том, что Британи куда-то уедет. Но я гоню эти размышления прочь. Я не настолько эгоистична, чтобы заставить подругу остаться со мной и начать уговаривать её не ехать к семье, что чудом спаслась. «Спасибо», — говорю я искренне, но тут же хмурюсь. В горле внезапно пересыхает, и я с трудом проталкиваю вопрос. «Есть новости о маме?» Папа отводит взгляд в сторону окна. И я едва сдерживаю судорожный вздох, что застревает в горле вместе с комом скорби. «Нет», — сообщает он. «Не нахожу в себе сил ни на что, кроме как кивнуть». Папа протягивает руку и накрывает мою ладонь своей. «Всё будет хорошо», — с печальной улыбкой произносит он. «Майк сообщит, если появятся новости». «Хорошо», — шепчу я и стираю слезинки, выступившие в уголках глаз. «Ну, мне пора», — говорит папа, и я вскидываюсь. «Уже?» — спрашиваю, не скрывая разочарования и горечи. Он с нежностью гладит меня по щеке. «Мне надо работать. Увидимся здесь же в то же время через 2 дня». «Я приду», — тихо говорю я, наблюдая за тем, как папа поднимается со своего места и подхватывает свой респиратор. Он целует меня в щёку и, быстро попрощавшись, уходит. Отпиваю глоток остывшего кофе и тяжело вздыхаю, невидяще глядя в окно. Краем уха слышу гул голосов, принадлежащий военным, что наполнили кофейню. Замечаю, что на место, где только что сидел папа, кто-то садится. Перевожу взгляд и смотрю на сержанта Одли, что внимательно смотрит на меня. «Не против, если я тоже выпью кофе?» — спрашивает парень. Качаю головой и говорю для верности. «Нет». Он удовлетворённо кивает и уходит, чтобы сделать заказ, а я продолжаю сидеть и думать о маме. Когда Брэндон возвращается, я допиваю кофе и смотрю на него, пытаясь выкинуть из головы мрачные мысли. С родителями и младшей сестрой Брит всё в порядке. А это уже повод для радости. «Почему ты согласился идти в няньки ко мне и Британи?» Спрашиваю я, лишь бы не молчать. Брэндон на секунду зависает, потом кривовато улыбается. «А кто сказал, что меня кто-то спрашивал?» «Ясно, ему приказали. Ты бы предпочёл заняться чем-нибудь другим». Говорю я, и это вовсе не вопрос. Парень пожимает плечами. «Я военный низшего ранга. Выполнять приказы — моя работа. Сегодня ты мой приказ, возможно, завтра это изменится. А если нет, я так и буду сопровождать тебя и учить самообороне». Не знаю, что на это ответить, поэтому просто молча наблюдаю за тем, как Брэндон допивает свой кофе, после чего мы покидаем кофейню и шагаем по направлению к дому. Делаем всего с 10 шагов, когда кто-то окликает меня по имени. Оборачиваюсь и замечаю не спеша идущего в нашу сторону Мейсона. Лейтенант широко улыбается, и я не могу не улыбнуться в ответ. В этот миг забывается всё, что было чуть больше недели назад. Нет никакой неловкости, я просто рада видеть знакомое лицо. «Привет!» — первым здоровается Мейсон, не дойдя до нас пары метров. «Привет!» — вторю я ему, продолжая улыбаться. «Не знала, что вы всё ещё здесь? У нас кое-какое задание от полковника Гранта в этих местах», — сообщает он. «Какое, ты, естественно, не скажешь». На всякий случай уточняю я. Мейсон слегка качает головой. «Само собой, нет». Я сделанным разочарованием вздыхаю. Мейсон быстро оглядывает замершего Брэндона. Тот то ли растерялся, то ли просто завис. Решаю спасти парня. Ведь я вообще не в курсе, как он должен вести себя в подобной ситуации, как младший по званию. Отдать честь — это глупо. Ведь Мейсон обратился ко мне, а не к нему. Это Брэндон, то есть сержант Одли, а это лейтенант Белл. С ним и его группой я сюда прилетела. Парни кивают друг другу. После этого Мейсон спрашивает: «Можно тебя на два слова?» Ответить я не успеваю. Он подхватывает меня под локоть и отводит прямо на проезжую часть. Благо, машин стало несравнимо меньше, чем раньше. И если изредка проедет одна-две, это уже много. Брэндон остается на месте. Закладывает руки за спину и зорко наблюдает за нами. «В чем дело?» — спрашиваю я, зачем-то слегка понизив голос. Мейсон улыбается уголком губ. «Хотел поговорить с тобой о том, что произошло тогда на крыше». Пару раз испуганно моргаю. «Ты ведь больше не будешь звать меня замуж?» Бросаю короткий взгляд на сержанта, но по его лицу непонятно, услышал он что-то или нет. «Я так понимаю, ты этого не хочешь?» — спрашивает Мейсон. Отвечаю чересчур поспешно. «Нет, конечно». «Учту», — говорит он и легко потирает правую бровь, о чем-то задумавшись. «Похоже, я не с того начал. Давай для начала, может, сходим на прогулку?» Я растерянно смотрю на него, не в силах поверить, что все это происходит на самом деле. «Он что же это? На свидание меня зовет? «На прогулку?» Недоверчиво переспрашиваю я, ощущая, как начинают краснеть щеки. Я подумала, почему бы и нет? Сейчас такое время, когда не знаешь, наступит ли вообще завтра. Поэтому да, я приглашаю тебя погулять, развеяться. Я смущенно отвожу глаза. Развеяться? Сейчас? С Мейсоном? 3 недели назад, когда я вернулась домой из колледжа и еще не подозревала о том, что может произойти чуть ли не конец света, я и не думала о том, чтобы начать с кем-то встречаться. И сейчас ничего не изменилось. Но день сурка, продолжающийся неделю, и все события, что были до, подарили мне мало позитива. А просто выбраться из 4 стен на 1 или 2, чтобы выпить кофе и поболтать обо всем и ни о чем с парнем, который в скором времени покинет этот город. И правда. Почему бы и нет? Кроме того, он ведь не предлагает мне отношения. «Куда мы пойдем?» — спрашиваю я, хотя догадываюсь, что наверняка, кроме кофейни, где я встречалась с папой, поблизости есть еще подобные места. «Так ты согласна?» — сияет улыбкой Мейсон. В его зеленых глазах поблескивает веселье. «Если ты скажешь, куда поведешь меня?» Шутливо нахмурив брови, требую я. «О, боже! Я что, флиртую с этим парнем? С Мейсоном, которого я видела голым? С тем, кто ни с того ни сего позвал меня замуж? Похоже, именно так я только что и поступила». «Думаю, я смогу тебя удивить», — уклончиво сообщает парень. Закусываю нижнюю губу и задумчиво потираю подбородок, хотя уже заранее приняла решение. «Ладно», — тяну я, безуспешно пытаясь скрыть улыбку, и спрашиваю. «А когда?» Мейсон поднимает левую руку и смотрит на часы. «Я освобожусь через несколько часов. Если ты скажешь мне, где живешь, зайду за тобой к 9. «Ого, а он шустрый. Не думала, что мы вообще увидимся именно сегодня». Подумать только. Я размышляю о таких обыденных вещах, когда в мире происходит черт знает что. «К 9?» — переспрашиваю я. «Но ведь вскоре после этого стемнеет». «Ты будешь со мной», — невозмутимо произносит парень, отчего к щекам вновь приливает кровь. «Ладно», — вновь говорю я и указываю на дом, в котором живу. «Вот тот дом, 5-й этаж, квартира 33». «Понял», — серьезно кивает Мейсон, ловит мою ладонь и слегка пожимает пальцы. «Тогда увидимся вечером. До встречи». Несколько секунд наблюдаю за тем, как Мейсон переходит дорогу и уверенным шагом идет прочь. «Лейтенант Белл твой парень?» — раздается внезапный вопрос рядом со мной, отчего я едва не вздрагиваю. Кашусь настоящего рядом Брэндона. «Что? Нет! Ты же понимаешь, что мне придется доложить о твоем свидании. Ну или пойти вместе с вами». На полном серьезе сообщает Одли. Улыбка сходит с лица, полностью поворачиваюсь к парню и воинственно складываю руки на груди. «Это не свидание», — возражаю я. «Как скажешь», — усмехается парень. «И вообще, подслушивать нехорошо», — с осуждением говорю я. «Вы говорили достаточно громко». «Как ни в чем не бывало», — сообщает он. Я лишь вздыхаю. «Пусть Мейсон сам с ним разбирается». «Пошли домой», — бурчу я и возвращаюсь на тротуар. Неспешно направляюсь в сторону многоэтажки, где живу, стараясь не смотреть на аномалии. Сегодняшний день повернулся ко мне неожиданной стороной. Я успела несколько раз попасть по мишеням, заработать пару синяков на руках и ногах после урока по самообороне, расстроиться из-за отсутствия новостей о маме, огорчиться от того, что так мало времени провела с папой, порадоваться за Брит и её родных, согласиться на прогулку с Мейсоном. И этот день пока не закончился. Хотела бы я знать, что он подарит мне ещё.